Ее лицо пылало. Она нетерпеливым жестом отбросила волосы со лба. «Я честна с тобой, Рауль. Если я останусь в Англии, то буду распоряжаться своей жизнью, и ты не будешь иметь права вмешиваться в нее. В Венесуэлу же я поеду только в качестве твоей жены». «Ты не можешь говорить это всерьез», — убежденно сказал Рауль. Полли пристально посмотрела на него. Клокотавшие в ней гнев, обида, горечь готовы были взорваться. «Я говорю абсолютно серьезно. Хочу посмотреть, чем готов пожертвовать ты, требуя от меня пожертвовать всем. В чем разница между нами? Я не так богата и могущественна, как ты? Или в том, что я хочу стать настоящей матерью нашему ребенку и жить полноценной жизнью, а ты убежден, что я всего лишь досадное приложение к твоему ребенку, не имеющее никаких прав?» Рауль отпрянул от нее, словно она ударила его. Лихорадочный румянец медленно заливал его шею и высокие скулы. «Я отвезу тебя в клинику», — более мягко, чем обычно, произнес Рауль. «Нет смысла продолжать разговор». Глава четвертая. Спустя два дня Полли все еще находилась под впечатлением злосчастного обеда, закончившегося полной катастрофой их взаимоотношений с Раулем. На короткое время из подавленного состояния ее вывела заметка, которую она прочитала в газете месячной давности. Оказывается, ее подруга Макси Кендалл, с которой они вместе выросли, несколько недель назад вышла замуж. Макси и ее муж Ангелос Пендрунидес держали в секрете факт бракосочетания и лишь спустя некоторое время сделали официальное заявление для прессы. Полли несколько раз перечитала заметку, внимательно рассматривая фотографии. Счастливая улыбка на лице Макси обрадовала Полли, и она мысленно пожелала молодоженам всего наилучшего. В последний раз она видела Макси, когда зачитывалось завещание Нэнси Лиуорт. Помимо Полли, у Нэнси были еще две крестные дочери – Макси и Дарси. Хотя в детстве девочки очень дружили, во взрослой жизни их пути разошлись. Макси стала известной моделью и жила в Лондоне. О ее многочисленных романах много писалось в светской хронике. Дарси была матерью-одиночкой и очень редко покидала свой дом в Корнуэлле. Поначалу Полли поддерживала связь с обеими подругами, но вскоре это стало невозможно из-за ссоры между Макси и Дарси. «Она потрясающая!» — с придыханием произнесла молоденькая медсестра через плечо Полли, рассматривая фотографию Макси на подиуме во время дефиле. «Как бы я хотела так выглядеть!» «А кто бы не хотел?» — с улыбкой согласилась Полли и вдруг осеклась. «Макси — воплощение всего того, что притягивает Рауля в женщинах. Его идеал сексуально привлекательной женщины. Высокая, стройная, ошеломляюще красивая блондинка. А она, Полли, полная противоположность. Худенькая, рыжеволосая, росточком 1,50 м. Никогда в жизни она не выглядела ни изысканной, ни шикарной, ни роковой. И сразу же в душе Полли с новой силой всколыхнулись обида и злость. Рауль появился вечером, когда она лежала на софе и в сотый раз смотрела по видео «Красотку» с Джулией Робертс в главной роли. Бросив на экран мрачный взгляд, Рауль презрительно процедил: «Никогда не понимал, зачем делать главной героине фильма шлюху». Полли чуть не опрокинула кофейный столик, когда судорожно шарила по нему в поисках пульта. Выключив видеомагнитофон, она посмотрела на Рауля. Он выглядел далеким и отчужденным. Красивое лицо напряжено, из топазовых глаз струится неприязнь, а прекрасно сшитый темный деловой костюм рядом с ее больничным халатом лишь увеличивает пропасть между ними. Мне удалось получить лицензию на брак. Мы поженимся через 48 часов. В тот момент, когда прозвучали эти слова, Полли как раз пыталась с максимальным изяществом подняться с софы. Услышав их, она упала назад в полном изумлении, глядя на Рауля. «Что ты сказал?» «Ты ясно дала мне понять, что другого выбора у меня нет?» Голосом, лишенным каких-либо эмоций, произнес Рауль. «Но я никогда не думала... Ради бога, Рауль!» Заикаясь от шока, пробормотала Полли. «Не можем же мы вот так!» «Не можем? Ты изменила свое решение? Ты готова отдать мне моего ребенка?» «Нет!» — выдохнула Полли. «Ты согласна поехать в Венесуэлу на моих условиях?» «Нет, но тогда не трать мое и свое время на ненужные разговоры. Ведь это именно ты получаешь то, что хочешь!» Ледяным тоном подвел черту Рауль. «Нет, я хочу!» — нервно воскликнула Полли.